Глеб Соколов. Банкноты Килькина. По узким подмосковным дорогам джип мчался примерно четверть часа. Вот и конец пути. Выехав из-за леска, водитель такси и сидевшая рядом с ним тетка увидели. Джип свернул к дому на краю поселка, стоит перед воротами. «Проезжай мимо, на хорошей скорости», — велела смерть. Такси промчалось мимо дома бандитов, завернуло за поворот. «Проедь еще немного», — велела тетка смерть. «Выключи фары, сверни к обочине». Тетка смерть достала из-за пазухи пачку новеньких банкнот, отсчитала таксисту гонорар, дала сверху несколько крупных купюр. Таксист прищелкнул языком, проговорил: «А я ведь, тетка, не верил, что рассчитаешься». «Чего ж вез?» — усмехнулась тетка. «Честно?» — спросил таксист, убирая деньги в карман. Был рад, что сейчас избавиться от непонятной пассажирки и необходимости продолжать странный рейс. Тетка кивнула головой. «Глаза у тебя, тетка, мороз по коже продирает. Как-то не хочется с тобой ссориться». Таксист криво улыбнулся. «Но откуда у тебя, тетка, могут быть деньги?» «Честно», — тетка усмехнулась. Таксист не видел ее лица, оно было закрыто капюшоном. Понял, что она усмехается по интонации в голосе. Теперь таксист кивнул головой, хотя пассажирка и не смотрела в его сторону. «Я бандерша», — мрачно проговорила тетка. «Содержательница публичного дома. Девки здоровье за месяц теряют напрочь. Заражаются всякой гадостью. Сифилис, СПИД. Дохнут. На иглу садятся и снова дохнут. А мне доход. Видел пачку, сколько набрала?» «Ну ты сука!» — вымолвил таксист. Он смотрел на тетку, но не видел лица. Оно скрыто капюшоном. «Точно! Меня так и зовут. Сука Сукина. А еще у меня вот здесь...» Она взмахнула рукой, показывая на окрестности. «Неподалеку притон для наркоманов. Им игла и всякий там кумар недодос-передос и смерть. А мне еще больше денег. Ладно, вали отсюда, шоферюга. Парень-то не глупый, поэтому уноси ноги, пока цел. Настроение у меня может поменяться». Тетка открыла дверь и стала вылезать. «До встречи! Не хотелось бы с тобой больше встречаться», — злым голосом проговорил таксист. Тетка хмыкнула и захлопнула дверь. Машина, резко дернувшись с места, умчалась. Ни фары, ни лампочки на приборной панели такси не горели. Полная темнота. Фары разнервничавшийся таксист включил только, когда доехал до первого крутого поворота. Понял, еще немного — вылетит, потеряв дорогу в кювет. Ворота были приоткрыты. Тетка смерть подошла к ним, заглянула в щель. Увидела площадку перед особняком, стоящий на ней бандитский джип. Окна дома ярко освещены. Тетка протиснулась в щель между створками ворот. Осмотрелась. Нигде не видно ни человека. Быстрым шагом тетка смерть пересекла площадку перед домом, зашла за угол, остановилась. Между стеной особняка и забором было узкое пространство. Там лежал штабель досок и стояли два аккуратных кубика из красивых бледно-оранжевых кирпичей. На забор смотрело три окна. Одно из них приоткрыто и слабо освещено. Источник неяркого света где-то там, в глубине комнаты. Тетка подошла под окно, прислушалась. Килькин продолжает вспоминать недавние события. Килькин с по-прежнему связанными скотчем руками и ногами, с замотанным широкой липкой полосой ртом, валялся в метре от окна на полу. В паре метров от него у стены в дорогих массивных кожаных креслах сидели два громадных бандита. Один из них был тот, что сбил Никиту с ног на улице неподалеку от привокзальной площади. Другого Килькин прежде никогда не видел. Глава третья. Бегство. «Кто это, Петька? Откуда вы его приволокли?» «Убил племянника Булата», — лениво ответил бандит, сбивший Килькина с ног. «Племянника Булатова прирезал. Это Аввакума, что ли?» Широкий толстый зло усмехнулся. «Сказать по правде, Петро, этого Аввакума давно пора было прикончить. Многих гадин я в своей жизни повидал. Но чтобы такую...» «Что же это получается?» — стал понимать Килькин. «Я здесь потому, что они считают...» «Усатый погнался за мной не потому, что я хотел получить еще фальшивых банкнот. Да и в самом деле, разве стал бы он гнаться за мной с таким остервенением, явно с желанием убить? Они считают, что я убил какого-то Аввакума, прирезал. Но почему?» «Да, не завидую я ему», — с ноткой сочувствия в голосе сказал Пархом. «Попал он в переплет из-за этой мрази. Слышал, небось, Петро, про то? Ну, последнее, получается, что этот Аввакум устроил». «Что? Это ты про то, что он рассчитался от имени Виталия его же фальшивыми деньгами? Подменил пачки и банкнот?» Килькин даже невольно открыл глаза, но бандиты этого не заметили, они смотрели друг на друга. «Пачки банкнот? Виталий?» — пронеслось у него в голове. «Именно!» — воскликнул, словно бы отвечая его мыслям Пархом. «После этого Виталия грохнули. Ни за что. Потому что он-то этому гаду передал деньги не фальшивые, а настоящие». «Ну да», — сказал Петро. «Мне же рассказывал кто-то. Я так и понял. У Аввакума были фальшивки, много фальшивок, которые он как бы распространял. На самом деле ни хрена он не распространял. Все при нем осталось. Он вроде даже не попробовал ничего разменять. Ну, а потом Виталий передал этому Аввакуму хорошую сумму, так ведь?» — спросил, глядя на Пархома, Петр. «Вроде как какой-то старый должок, который был за этим Виталием. Только я не знаю, почему он не мог отдать эти деньги сам. Деньги-то в пачке были самые что ни на есть, настоящие, не фальшивые». «Да, это он глупость сделал», — подтвердил Пархом. «Из-за нее его и грохнули. Виталий этот долг поначалу не признавал, а потом ему пришлось согласиться. Но человека этого он видеть не хотел. Они с ним как-то очень плохо. В общем, передал он для него деньги через Аввакума, а тот подменил настоящие фальшивыми И получилось, что Виталий долго долг не признавал, а потом, когда все же согласился отдать, всучил вместо денег фальшак. Те, которым Виталий был должен, были люди непростые. Такого они не терпят. И за такой расчет тут же Виталия, который на самом деле был ни при чем, и грохнули. «Да», — сказал Петр, — «ведь все знали, что Виталий через своих людей фальшивки распространяет, и этим кормится». «Вот оно что!» — думал Килькин. «Если это именно мой поставщик, а совпадения маловероятны, и это, конечно же, мой поставщик, то значит, его убили из-за какого-то Аввакума? Стоп! Где я в первый раз встретил усача, этого Булата? Я его увидел в том самом ресторане, где Филька зарезал в туалете своего мотоциклиста. Усатый сидел за столиком и ждал кого-то. Я прошел мимо него сначала в одну сторону, потом обратно. Усатый Булат решил, что это я зарезал мотоциклиста. Про Фильку им ничего не известно, а зарезанный мотоциклист и есть Аввакум. Все становится на свои места. Аввакум же настоящие деньги, которые передал ему убитый Виталий, взял себе, продолжал Пархом. «Все верно, и про это я тоже слышал», — сказал килькинский бандит. «После Виталия все фальшивки, которые он раздал, разменивать остались у его дилеров. Никто их требовать обратно не стал. Так вот, этот парень — человек Виталия». Килькин не видел этого, глаза его были, как и прежде, закрыты. Но кожей опять все почувствовал. Петр смотрел на него. «Он решил еще и забрать деньги, которые был должен Аввакум Виталию», — сказал Петр. «Вот оно что! Теперь ясно!» — сверкнула мысль в килькинской голове. «Записку я нашел в пачке, которую передал мне Виталий. Значит, написал ее сам Виталий своей рукой. Он хотел вернуть себе деньги, которые не отдал ему Аввакум. Скорее всего, записка была написана еще до того, как Виталий понял, что Аввакум сыграл с ним в жестокую игру и прикарманил себе подлинные Виталия банкноты. Виталий нечаянно засунул записку, как-то она попала между фальшивых банкнот. Банкноты в пачку, а пачку Виталий передал мне. А потом его грохнули. И, найдя записку, я позвонил на телефон, который принадлежал уже мертвому, убитому Филькой Аввакуму. У кого в этот момент был телефон? У усатого Булата. Он решил, что звонят люди Виталия. Конечно, кто же еще? Я и есть человек Виталия. Жуткая тоска вдруг охватила Никиту. Прямо на полу с закрытыми глазами, с крепко замотанными скотчем, так, что он не мог пошевелить ими руками и ногами, с замотанной скотчем башкой, чтобы не произнес ни слова, он и есть человек этого уголовника Виталия. Он бы мог сейчас, как его друг Филипп, конструировать самолеты. А вместо этого он, проклятый дурак Килькин, связался с уголовниками и теперь валяется на полу и ждет смерти. Скорее всего, мучительный. «Да какой Филька!» Тут же пронеслось у Никиты в голове. «Филипп уже мертв, и отправился он в царство смерти даже еще раньше, чем я, без всякой связи с уголовниками». Не знаю, чем он думал. Взял да позвонил по вакумовскому телефону, который в тот момент был уже у Булата, продолжал Петр. Говорит, гони деньги. Да нет, слушай, это не он так решил, возразил Пархом. Это же их заход такой, Виталий людей. Мол, с вакуумом за дела его тяжкий расчет произведен, а теперь по понятиям положенные деньги взад вернуть, точно. Когда Пархом произносил последнее слово, в голосе его вдруг зазвучала отчаянная тревога. «А вы его, Петро, сюда приволокли! Да вы с дуба рухнули все, что ли?» — воскликнул в страхе Пархом. Не открывая глаз, Никита внутренним зрением увидел, как на этих словах толстый широкий Пархом даже подпрыгнул на мягком красивом диване. Такими сильными были враз захватившие его чувства. «Петро, это же часть!» — вновь воскликнул Пархом уже в самом настоящем ужасе. «Часть этого!» «Часть чего?» В тон ему, заражаясь этим каким-то неистовым страхом, воскликнул второй бандит. Он ничего не понимал. Ничего не понимал и Килькин, но страх стремительно передавался ему, заражал собой. Ужасно было лежать в таком состоянии, связанным, да еще и закрыв глаза, делая вид, что находишься без сознания. Ему хотелось раскрыть глаза, уставиться на бандитов, приподняться, сесть на полу. Он едва не сделал это, но в последние мгновения сдержался, остался лежать с закрытыми глазами. «Ну, бандюганы, которые стоят за Виталием, которого из-за нашего Аввакума грохнули, поступили по справедливости, а Аввакума замочили, это за Виталия, и прислали человечка своего, вот этого». Лежавший на полу с закрытыми глазами Килькин понял, что Пархом кивает на него. «Мол, верните теперь денежки, которые ваш Аввакум прикарманил. Если бы Булат отдал деньги, на этом бы все и закончилось. А вы вместо денег избили их человека. Теперь все, война. Они же сейчас будут здесь. Человек 20 с автоматами». Пархом визжал на всю комнату. «Я слышал раньше, был разговор, кто-то сказал мне, Виталий этот так, не самый там у них. Они все под этим, как его, забыл. Под ним ходили. И этому кто-то все дела слил. Рассказал, из-за чего на самом деле Виталия грохнули. Про Аввакума и его дела с Виталием рассказал. Все наши дела выдал». «Да брось ты, Пархом!» — попытался урезонить толстяка Петр. Но в голосе у него самого при этом звучала сильная тревога. Слова бандита подействовали на приятеля. «Человек 20 с автоматами, про которые тот говорил, стали казаться реальностью». «Да чего брось!» — взвился толстяк сильнее прежнего. «Ваня из Ростова, на которого Виталий работал, просто в первое время не мог ничего понять. Виталия грохнули за какой-то долг, который тот отдал фальшаком. Почему фальшаком? Почему Виталий так поступил? И только теперь ростовский Вано узнал правду. И Виталий, и которые грохнули, все по-своему, не при делах. Главный здесь Аввакум. Это он, гадина, все это устроил, потому что решил на Виталия делах так разжиться, угробив его. И вот сегодня ростовский Ваня прислал чела и за Аввакумом, и за деньгами. Ни мы, ни кто другой, кроме Аввакума и денег, которые ему Виталий передал для своего кредитора, ростовским не нужны. Но Булат влез в это дело и тем втянул в него всех нас и погубил». Килькин лежал спиной к окну. Запястья его, связанных за спиной рук, были бандитам не видны. Он чувствовал в перехватившей руке петле и склейкой ленты какую-то слабину. Непрерывно, так чтобы не замечали бандиты, шевелил руками, еще сильнее растягивая повязку. А ведь Аввакум пронюхал некоторое время назад, что ростовские начали на него охоту, сказал Петр. По крайней мере, с квартиры съемной. Ну, помнишь, он все рассказывал про фонтан на месте, где бомба в войну грохнулась. Вот стой, спешно съехал. Фонтан и бомба. Это совсем рядом с местом, где я живу. Странное совпадение, пронеслось в голове у Килькина. Что, если совпадение еще более точное? Что, если... Но додумать эту мысль он не успел. Петр произнес такие слова, что Килька едва не забылся и не открыл глаза, не уставился, не таясь на бандита, стараясь впитать не только смысл каждого слова, но и выражение лица, с которым оно произносится. Лишь в последнюю долю секунды Кильке удалось овладеть собой. Его глаза остались закрытыми. Хоть с квартиры он съехал, а его все равно грохнули. Вернее, прирезали. Этот прирезал. Килькин кожей почувствовал, что бандиты уставились на него. Прямо в ресторане, где Аввакум пытался у Булата получить свое. Совет, как ему быть. Аввакум зашел в туалет. Там он его и зарезал, как свинью, куском разбитого сортирного зеркала. «Молодец!» — воскликнул Пархом. — Давно пора было это сделать. И не успел толстый бандит договорить. В комнате произошла какая-то стремительная перемена, какой-то шум. Почувствовав, что происходит что-то особенное, Никита начал осторожно открывать глаза, но тут же стремительно раскрыл их. Он увидел испуганно приподнявшегося с мягкого дивана Пархома и Булата, который с громким стуком каблуков стремительно вошел в комнату. «Что вы тут с ним болтаете?» — резким тоном спросил Булат у бандитов. «Да мы не с ним. Мы между собой. У него вот рот завязан», — проговорил Пархом. «Сейчас я ему рот развяжу!» Подскочив к валявшемуся на полу Никите, Булат носком ботинка ударил его куда-то в область солнечного сплетения. От боли молодой человек едва не потерял сознание. «Выкатывайтесь сейчас отсюда!» — закричал Булат на двух головорезов. «Когда понадобится, я вас позову!» Пархом и так уже был на ногах. Петр тут же поднялся, и оба быстро вышли из комнаты. Булат сел возле Никиты на корточки. Молодой человек к этому моменту еще толком не пришел в себя после удара ботинком. Булат выхватил из-за пазухи нож. Булат резким движением оттянул обмотанную вокруг килькинской головы клейкую ленту, залеплявшую ему рот, чиркнул по ней кончиком стального лезвия, затем схватил ленту за край. Круговое движение рукой он сорвал ленту с головы молодого человека. Килькин глубоко вдохнул, потом со стоном и хрипом выдохнул воздух. Поставив нож килькинскому горлу, Булат зашипел. «Говори, что вам надо? Деньги? Кто рассказал Ваньке Ростовскому про Аввакума? Что это он подменил пачки? Кто-то из моих? Говори, паскуда!» Ладонью левой руки он, что было силы, хлестнул Килькина по лицу. Из носа, из разбитой губы парня на пол тут же потекла кровь. «Ну, говори же!» – прошипел усатый. «Молчишь!» Бандит вдруг вскочил с корточек и, трясясь от злости, принялся наносить беспорядочные удары ногами Килькину в живот, плечам, рукам. Пару раз усатый попытался ударить Никиту ботинком в лицо, но извивавшийся и, подставлявший под носок ботинка руки, Килькин удары отвел. «Мразь! Убил Аввакума! Сожгу живьем! Истреблю! Замучаю! Живьем в могилу закопаю!» — визжал усатый. Килькин тоже закричал. «Я не убивал! Не знаю никакого Аввакума! Вас не знаю! Это ошибка! Я просто... Мне дали телефон!» Усатый вдруг замер. Тяжело дыша, он стоял над валявшимся на полу Килькиным, сжимая в левой руке нож. «Я ничего не знаю. Я с Виталием работал, просто набрал номер. Откуда он в пачке, не знаю», — продолжал торопливо бормотать Килькин. Он чувствовал, что слова его действуют на усача. И главное, если он, Килькин, не сможет как-то заинтересовать его своей речью, бандита опять охватит приступ ярости, но уже такой, после которого он, Никита, станет либо калекой, либо покойником, а, скорее всего, сначала первым, а потом, через короткое время, промучившись, вторым. Вдруг Булат сделал полшага в сторону Килькина, опустился возле него на корточки. «Говоришь, ни при чем, ничего не знаешь», — тихо произнес Булат и вдруг резким истерическим движением приставил нож Килькинскому подбородку, уколов его кончиком ножа так, что вместе укола Никита чувствовал это, стала набухать кровь. Булат правый ловко обшарил килькинские карманы, вытащил пачку денег, еще какие-то банкноты, уже настоящие, подлинные, которые Килькин наменял в ресторанах, бросил все это на пол, потом вытащил смартфон, ключи. Держа их в руке, задумчиво спросил: «Так, это от квартиры, в которой живешь?» Килькин часто закивал головой. Никита уже почти освободил за спиной руки. Ему удалось сначала слегка растянуть кольцо из клейкой ленты, а потом сдвинуть его с запястья на кисти рук. Теперь кольцо, которое он непрерывными движениями растягивал и сдвигал, уже приближалось к пальцам и двигалось при этом все быстрее. От непрерывных движений рук, лежавший на полу Килькин, дергался. Плечи его ходили ходуном. Частыми кивками головой он пытался замаскировать свою тайную работу. «Один живешь?» — спросил бандит. Килькин опять энергично закивал головой. Руки уже почти свободны. Неожиданно схватить бандита за руку, в которой тот держит нож, вывернуть ее, забрать оружие убийства. А там окно. Где-то во дворе должен стоять джип. Хотя, скорее всего, ключей в замке зажигания нет. Да и черт с ним, он вырвется за ограду, побежит, куда глаза глядят. Знал бы в эту минуту Килькин, кто стоит сейчас у самого окна, вслушиваясь в каждое слово, сказанное в комнате, стараясь не пропустить ни одной подробности разговора. «Назови адрес», — допытывался Булат, играя в правой руке килькинскими ключами от квартиры. Он вдруг сунул нож в боковой карман легкой куртки, вытащил оттуда зажигалку «Зиппо», чиркнул колесиком. Пламя мгновенно ровным столбиком поднялось вверх. В комнате не было сквозняков. Бандит поднес зажигалку к килькинскому лицу, поводил ею у парня перед носом. Килькин завороженно смотрел на пламя. Был уверен, усатый сейчас поднесет пламя ближе к его лицу. Был готов мгновенно дернуть голову назад. Руки были уже почти свободны. Тилькин только ждал момента, чтобы сбросить с пальцев петлю из клейкой ленты. Булат вдруг накинул колпачок на фитиль зажигалки, сунул ее в карман, взамен опять вытащил нож. Лезвие хищно блеснуло в руке. Булат приставил кончик лезвия к килькинскому горлу. Никита не сомневался. При малейшей попытке сопротивления лезвие вонзится в его плоть. «Ну, давай же, говори адрес!» — воскликнул Булат. «Проверим твою хату, что у тебя там. Не пробуй соврать. Если ключи не подойдут, говори, или я прямо сейчас располосую твою рожу так, что ее не склеят ни в одном институте красоты». Слышать от усача про институт красоты было странно. Килькин назвал адрес съемной квартиры. С Булатом вдруг стало происходить что-то необъяснимое. Лицо его приобрело зеленоватый оттенок, осунулось. И это осунувшееся лицо вдруг перекосилось. В глазах зажегся особенный огонек, словно бы адское пламя загорелось где-то там, в глубине зрачков. Усач медленно поводил перед лицом молодого человека лезвием ножа и, делая большие паузы между словами, словно бы для того, чтобы подчеркнуть их особенный смысл, произнес: «Я смотрю, ты смелый парень, шутник, назвал адресок. Ты что хочешь этим сказать? Что не боишься смерти? Лютых пыток? Я ведь тебе устрою ад!» Лезвие, которым усач водил перед лицом Килькина, вдруг замерло. Никита с ужасом понял. Его шестое чувство позволяло ему улавливать все малейшие колебания в состоянии мучителя. В следующее мгновение он, поддавшись ярости, полоснет Никиту лезвием по лицу. «За что? Я ничего не сделал! Никого не убивал! Ты сам спросил, где моя квартира?» Килькин выкрикивал фразы, единственная цель которых – отодвинуть мгновение, в которое усач нанеснет ужасный ножевой удар. Молодой человек пытался сбросить петлю с рук, но, как назло, она не сбрасывалась. Клейкая лента уже должна была соскочить с пальцев, но прилипла к коже. Страх сделал Килькина неловким, не давал сбросить ленту. «Сам спросил, какой адрес, а теперь угрожаешь. Где мне еще жить, если именно там я снял квартиру?» — выкрикивал Килькин первое, что приходило в голову. При этом так и эдак выкручивал за спиной кисти рук. Чертова петля из клейкой ленты прилипла к запястьям. Освободиться от нее никак не удавалось. Булат вдруг убрал нож в карман. «Хочешь сказать, что живешь там же, где еще недавно жил мой племянник, Аввакум, которого ты сегодня убил?» — спросил он, внимательно глядя на валявшегося в полуметре от него Килькина. «Он живет в моей квартире?» — пробормотал, таращась на усача, Никита. «Не живет, жил», — спокойно сказал усач. «Он съехал оттуда несколько дней назад, как только узнал, что его заказали». «Несколько дней назад», — думал Килькин. «Как раз несколько дней назад я и заехал в новую квартиру». Килькин помнил. Был конец месяца. Хозяйка сказала ему, предыдущий жилец неожиданно передумал снимать дальше. Сам того не зная, он занял место Аввакума. Тетка Смерть привстала у окна на цыпочки, стараясь не пропустить ни слова из того, что говорилось в комнате. Голоса были слышны лишь едва, но тетка смогла уловить все подробности разговора. Все последние минуты какое-то особенное тревожное чувство не давало ей расслабиться. Чувствовала, сейчас в загородном доме произойдет необычное событие. Хотя и допрос лежавшего на полу связанного Килькина и так события из обыкновенных. Тетка вдруг занервничала особенно сильно. Что-то подсказывало ей. Сматываться надо немедленно. Тревога ее росла столь стремительно, что она отошла от окна, а потом быстрым шагом двинулась через двор к приоткрытым воротам. Тетка чувствовала. Возле дома появилось несколько других смертей. Она пока не видела их, но не сомневалась. У забора, в зарослях кустарника, с другой стороны дома, если присмотреться, различишь странных женщин в темных одеждах. «Теперь все ясно», — пронеслось в голове тетки. Она едва не расхохоталась. Как глупо! Целый день ходила за совершенно случайным человеком, который не имел никакого отношения к тому, кто ей нужен. Просто оба проживали в одной и той же съемной квартире. «Кого я искала?» — думала тетка. «Килькина!» Но эта фамилия Килькин появилась... Когда же она появилась? Ах, да! Ее назвал мне дядька-алкаш из квартиры напротив. Алкаш откуда-то знал. Фамилия парня, который теперь снимает квартиру напротив, Килькин. Ее он мне и назвал. Но Килькин поселился в квартире недавно. Сразу после того, как оттуда в панике съехал тот, кто мне нужен. Съехавший, мертв, убит без моего участия. Вместо него я угробила нескольких других. Тетка в голос расхохоталась. Нет, она истратила на этого Килькина слишком много сил, чтобы оставить его в покое. Килькин продолжает вспоминать недавние события. «Сейчас мы поедем в квартиру и проверим, так ли все на самом деле, как ты говоришь», — сказал Булат, глядя на лежавшего на полу Килькина. Во дворе загородного дома что-то звякнуло. Килькин не придал бы этому звуку никакого значения, но тот произвел ужасающее воздействие на усача. Булат вздрогнул и тут же вскочил с корточек. Лицо исказил страх. Килькин не понимал, что происходит. Чудовищное напряжение, которое, словно клубы какого-то газа, мгновенно окутало Булата, подействовало и на него. Опять что-то звякнуло, и следом кто-то вскрикнул, как будто от неожиданного сильного удара. Что-то происходило. Лицо усача исказил еще больший ужас, чем прежде. Он перехватил нож правой рукой, сжал рукоятку, лезвие блеснуло. Секунд пять ничего не происходило. Усач замер. За дверью послышался топот, крики. Усач бросился к выходу из комнаты, рывком распахнул дверь. Килькин изо всех сил вертел за спиной связанными руками, цеплял пальцами, стараясь сбросить кольцо из перекрученной клейкой ленты. С чудовищным грохотом прозвучал выстрел. Отброшенный страшным ударом попавшей в него пули, энергия которой равнялась энергии мощного гидравлического молота, Булат отлетел с порога обратно вглубь комнаты. Рухнул спиной на лежавшего на полу Килькина. Следом прозвучало еще несколько выстрелов. Послышались крики. «Там! Вон! Назад!» Ругань, какая-то возня, выстрелы. Дверь комнаты была широко распахнута. Килькин продолжал вертеть руками в отчаянной попытке освободиться от клейкой ленты. Вот он резко дернул рукой. Петля соскользнула с пальцев. Руки его были свободны. Не давая вздохнуть полной грудью, сверху его придавливала туша усача. Раздались торопливые шаги. Килькин замер. Одно плечо усача лежало как раз на его голове, так что Никита ничего не видел. Шаги замерли. Килькин понял. Человек остановился напротив открытой двери. Килька затаил дыхание. Он не сомневался, что на пороге стоит убийца. Один из многих убийц, которые встретились сегодня на его пути. Килькин надеялся, он решит, что в комнате два трупа. Опять раздались шаги. Человек удалялся по коридору от двери в комнату. «Все, надо бежать. Момента более подходящего уже не представится. Сейчас или никогда. Да его просто убьют здесь». Морщась от боли и напряжения, Килькин вывернул страшно затекшие руки у себя из-за спины. Тело покойника по-прежнему тяжело ворочалось, болталось на нем. Краем глаза Никиту видел лужицу крови, стремительно увеличивавшуюся в сантиметрах в 20 от его лица. Кровь стекала у Булата откуда-то сбоку с надетой на нем кофты. Не сбрасывая с себя покойника, ему казалось, что валявшийся на нем, словно на диване, мертвец прикрывает его от самой страшной беды, от смерти. Никита согнулся, подтянул ноги. Крови из усача уже натекла не лужица, а целая лужа. Но Килькин каким-то чудом до сих пор в ней не перепачкался. Клейкая лента с ног сматываться не хотела. Но тут невольно скошенный от напряжения в сторону пола глаз молодого человека увидел, наконец, лежавший совсем рядом с ним блестящий предмет. Нож, который выпал из руки падавшего Булата и отлетел сюда. Килькин протянул руку. Для этого ему пришлось чуть встряхнуть плечом валявшееся на нем, как на диване, мертвое тело. Схватил нож и несколькими движениями, лезвие было отточено до необычайной остроты, и скромсал в двух местах клейкую ленту. Дернул ногами, развел их в стороны, лента лопнула. Он был свободен от пут. С сильным движением плеча Килькин подкинул, сбрасывая с себя труп. Булат с грохотом свалился на пол, голова его повернулась в сторону парня и уставилась на нее мертвыми, остекленевшими глазами. Стараясь не смотреть на покойника, молодой человек доковылял до окна. Повернул ручку, распахнул створку. На окне была решетка. «Все, конец! Пока буду пробираться через весь дом, меня прикончат!» — пронеслось у него в голове. Тут он разглядел, что решетка поворачивается на петлях и не заперта на замок. Кольцо на решетке было всего лишь прикручено к раме проволочкой. Килька принялся раскручивать ее. Окно комнаты выходило в темный двор. Слабый электрический свет горел где-то с другой стороны дома. Проволока распутана. Килька распахнул решетку, взобрался на подоконник, спустил с него ноги. Держась руками за подоконник, уперся ногами в какой-то выступ в стене, спрыгнул вниз. Двор был совершенно пуст. Килькин побежал к забору. Он был в 2 метра высотой, но молодой человек уверен, легко перемахнет через него. Там, где длинные металлические поперечины крепились к вкопанным в землю трубам-столбам, было за что ухватиться. Потом он подтянется, заберется на самый верх забора. Килькин боялся собак, но их не было, хотя в углу двора виднелся большой крытый вольер, огороженный проволочной сеткой с дверцей. Боковым зрением Килькин различил, что с другой стороны особняка перед раскрытыми воротами стоит несколько автомашин. На них должны были приехать те, кто вогнал в Булата пулю. Людей возле машин не было. «Все в доме?» — пронеслось у Никиты в голове. Он подбежал к забору, ухватился за место крепления перекладины к трубе, подтянулся, оказался на самом верху. Морщась от боли, перекинул правую ногу через забор, обернулся. Теперь особняк был перед ним во всей красе. Двухэтажное здание выстроено в странном эклектическом стиле. Нижний этаж кирпичный, грубый, без изысков. Прямоугольные оконные проемы с белыми пластиковыми рамами окон, на них крашеные белой краской решетки. Второй этаж декорирован светло-бежевым сайдингом. По бокам окон колонны, облицованные бежевой глазированной плиткой. Над вторым этажом покатая красная черепичная крыша. Окна в доме, кроме одного на первом этаже, из которого выбрался Килькин, не горели. Но было видно, что откуда-то изнутри, то ли с лестницы, то ли из каких-то внутренних помещений, через открытые двери в комнаты проникает свет. Виднелись какие-то силуэты, метавшиеся по комнатам. Килька перебросил через забор левую ногу, осторожно, медленно согнул руки в локтях, спрыгнул с забора на землю. Особняк располагался на отшибе то ли деревни, то ли дачного поселка. В стороне виднелись силуэты домов. В окнах некоторых горел свет. Два дома, ближайших к особняку усача, погружены во мрак. На другой стороне перекрестка двух дорог, рядом с которым возвышался особняк Булата, чернели заросли кустарника. Килька ринулся туда. Обдирая руки, царапая лицо и рискуя выколоть себе глаза, продрался сквозь кустарники. Побежал по какому-то полю вдоль кустов. Впереди шоссе, совершенно пустынное. Лишь один раз по нему в сторону Булатовского дома проехал автомобиль. Не приближаясь к шоссе, Килькин какое-то время шел по полю, потом через какой-то лесок. Потом он уперся в забор, за которым между густых деревьев торчали крыши особняков. Двигаясь вдоль забора, Никита вышел на шоссе. С двух сторон за заборами были какие-то стройки, потом пошли складские комплексы, затем по сторонам дороги возник сосновый лес. Килькин продолжал идти. Глава четвертая. Стук каблуков. Ночь. Мотель. Бабища сдвинула с головы капюшон, но Килькин не смог различить ее лица, так как оно было скрыто огромной копной пегих волос, закрывавших собой теткин профиль. «Нет! Всего этого не может быть! Мне все-таки это снится! Как она могла оказаться здесь, за столько километров от Москвы? Что ей вообще здесь делать?» Он ущипнул себя за руку. Ему мучительно хотелось проснуться. «Как она могла здесь оказаться?» Да так же, как оказалась у двери квартиры, когда звонила в нее, так же, как она оказалась в мужском туалете возле площади трех вокзалов. Килькина все сильнее охватывал какой-то особенный, прежде за эти дни им еще ни разу не испытанный панический ужас. Он начал подниматься из-за стола, медленно, не отрываясь, глядя на тетку. Та сидела не шевелясь, положив на стол слишком крупные для женщины с узловатыми пальцами руки. Килькин почувствовал. Такого ощущения он тоже никогда в жизни до этого не испытывал, как волосы у него на голове встают дыбом. Он не хотел ни о чем объясняться с этой бабищей. Он знал, объясняться с ней нельзя ни при каких условиях. Но она начала поворачивать к нему голову. Сейчас состоится разговор. Ему даже показалось, что она начала подниматься из-за стола. По крайней мере, он увидел, что она подвинула вперед руки. И тут Килькин почувствовал, что у него внутри стремительно рождается неодолимый силы приступ тошноты. «Надо бежать в туалет! Иначе!» Ему на самом деле в эту секунду было плевать на «иначе». Он просто зацепился за эту тошноту, как за повод броситься на утек. За хоть какую-то причину, которая в который раз откладывала на потом разговор с теткой. Килькин вскочил, как-то при этом неловко повернувшись боком, оттолкнув от себя стул, так что он едва не упал, и удержался, лишь ударившись об край стола и отвалившись обратно, грохнувшись со стуком о пол двумя тяжелыми деревянными ножками. На тетку он в эти мгновения больше не смотрел. Едва не поскользнувшись на полу, который до его сна вроде вовсе не был скользким, он какими-то нелепыми, дерганными движениями ринулся к двери. Ноги его после сна еще едва слушались его, к тому же он был здорово пьян. Повернув ручку и дернув ее на себя, дверь мгновенно распахнулась, Никита оказался в коридоре. Он тут же захлопнул за собой дверь и вцепился в ручку, чтобы не дать тетке открыть дверь, если она будет преследовать его. Никита тяжело дышал. Он вдруг услышал равномерный, усталый стук молотка. Это долбилось о грудную клетку его загнанное ужасом сердце. Странно. Хотя чего же тут странного? Так бывало каждый раз. Как только он скрылся от тетки, тошнота тут же принялась отпускать. Он принялся озираться. Где тут может быть туалет? Из-за одинаковых дверей по обе стороны коридора не доносилось ни звука.